Алиса Ардова. «Мое проклятие – право на счастье». Глоссарий. Альн. Единица измерения длины, примерно соответствующая половине метра. Баэ. Экзотический фрукт с толстой кожурой и мягкой, ярко-оранжевой мякотью, необыкновенно сладкой и ароматной. Выращивается только в Ферикской долине. Барэш. Сильнейший хищник Эргора, его называют совершенным орудием смерти. Внешне похож на медведя, скрещенного с саблезубым тигром. Вадба. Еще один редкий южный фрукт, произрастающий в оазисах Эаильма. Кисло-сладкие, очень сочные темно-фиолетовые плоды располагаются прямо на стволе дерева. Вакка. Овощ, по вкусу напоминающий земной огурец. Грира. Животное, похожее на варана, покрытого короткими острыми иголками. Передвигается очень медленно. Джвар. Крупное насекомое, напоминающее скорпиона. Яд джвара смертелен для теплокровных. В то же время он воздействует на мозговые центры удовольствия, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения. Пострадавший почти сразу теряет сознание и не приходит в себя до самой смерти, погруженный в сладостные грезы. Катх – дикорастущий колючий кустарник. Порошок из шипов катха является сильнодействующим ядом. Линих – редкое растение, встречающееся в труднодоступных горных районах. Отвар корня линиха на какое-то время парализует голосовые связки. Медяшка – самая мелкая монета. Наида – сира, ставшая женщиной для утех. Собственность сайра хозяина. Нар – мужчина низкого происхождения, принадлежащий к простому сословию. Нара – женщина низкого происхождения, принадлежащая к простому сословию. Неха – презрительная, женщина легкого поведения, продающая свою любовь за деньги. Нехой называют только нару, обслуживающую простолюдинов. К временным наложницам высокородных в обществе относятся иначе. То, что они делают – не считается ни безнравственным, ни постыдным. Рахакр – гигантская хищная рептилия, напоминающая крокодила. Рия – самая опасная змея Эргора, ядовитая, быстрая и крайне агрессивная. Может долго преследовать обидчика, кусать и впрыскивать яд малыми дозами, продлевая мучения. Сайр – мужчина благородного происхождения, принадлежащий к высокому сословию. Сиятельный Саэр – высокородный аристократ, состоящий в прямом родстве с императорским домом. В настоящее время этот титул употребляется только по отношению к советнику императора. Сира – женщина благородного происхождения, принадлежащая к высокому сословию. Ташма – небольшое вечно зеленое плодовое дерево. Сок из плодов этого растения очень горький на вкус, используется в медицине и кулинарии. Фюр – невысокий, растущий на болотах кустарник. Его маленькие кораллово-красные ягоды используют для приготовления сока с необычным, слегка терпким, но освежающим и очень приятным вкусом. Чарга – лесная дикая яблоня. Шурх – мелкая болотная нечисть. Божественный триумвират. Лиас – заступница, опекает женщин. Арив – справедливый, покровительствует мужчинам. Горд карающий – верховный бог.